Достижение к цели. Начинаем движение. На момент, когда я начала слушать ваши книги, 4 года назад, у меня была ненавистная работа, куча долгов и желание иметь настоящую большую семью. Мои родители развелись, когда мне было 14. Я осталась с папой, а маму ненавижу, наверное, до сих пор. Для меня это знание было очень необычным, неправдоподобным и сказочным. Тем не менее, я начала применять все на практике. Иногда казалось, что не получается. В результате, через 3 месяца после прослушивания, я уехала отдыхать. Потом встретила потрясающего человека и через 9 месяцев получила от него предложение. Вышла замуж, через год родила дочку, а затем через 1.5 года и сыночка. Живем мы у родителей мужа вполне достойно и намереваемся построить дом в следующем году. Все, как я мечтала, все так, как я визуализировала. Сейчас пишу, и даже не верится, что за 4 года моя жизнь так круто изменилась. Вот только не знаю, что произошло, что изменилось, но я несчастна. Я поняла, что не люблю мужа. Он меня, скорее всего, тоже. Я не люблю своих детей. Я то и дело кричу на них, обижаюсь и не хочу ими заниматься. Дочка, по-моему, растет очень капризной, нервной. Я думала, что причина во мне. Я обязана проявлять любовь и внимание к детям. Но меня хватало на день максимум, а потом я срывалась снова. У меня нет сил уже. Муж мне в воспитании не помогает. Он пропадает теперь на работе, которая не приносит денег. Он тоже срывается и кричит на детей. У меня нет времени теперь сосредоточиться и заняться визуализацией. Я морально истощена. После рождения сына решила перейти на живое питание. Но, видимо, осень-зима – неподходящее время. Я стала очень уставать, сплю урывками, в общей сложности 12 часов. И не хватает, чтобы выспаться. Состояние здоровья ухудшилось у меня и сына. Кормлю грудью. Видимо, меню недостаточно полноценное сформировало. У меня есть дело, которое мне нравится и требует от силы 3-4 часа в день, приносит хороший доход, но меня все время оттягивают за руку дочь от компьютера. Раньше я могла заниматься им, когда дети спали, но теперь они, как договорились, не спят днем. Я всегда боялась быть похожей на свою мать, но в итоге стала ее копией. Я не хочу мучить своих детей и мужа. Вот так в итоге я запуталась, не знаю даже своей цели, а только вязну в этом болоте. Начала пить, не знаю даже зачем. Меня это и не расслабляет, и удовольствия не приносит. Требую от мужа понимания, сострадания, жалуюсь на детей. Часто думаю уйти из жизни, только дети держат. Боюсь оставлять их мужу. Он очень вспыльчивый. Где же я оступилась? Почему все пошло наперекосяк? Как теперь все исправить? Первоначальная цель – желание иметь настоящую большую семью либо не реализовалось, как хотелось бы, либо в какой-то мере себя отработало. Исправить ситуацию можно только постановкой другой цели. Вообще, любая сложная ситуация разрешается простым алгоритмом. Ставится новая цель, начинается движение к ней. Придумать умом, как выйти из положения, редко удается. Проблемы сами снимаются в движении, в пути. Дополнительная мера – пересмотреть свое отношение к жизни. Если вы связывали свое счастье и благополучие с близкими людьми, а этого не получилось, значит, надо перестать связывать. Переориентируйте свое внимание и намерение. Найдите цель, которая привнесет в вашу жизнь смысл, надежду на улучшение вашего положения – и, по возможности, праздник. Только без связи и расчета на других людей. Положитесь на себя. Все уже есть в вас. Вы сами становитесь способны на многое, если перестаете рассчитывать на кого-то. Все 5 ступеней прочитал легко и залпом. Все это про меня. Вы из пессимиста превратили меня в жизнерадостного человека. Живу один. Мать в больнице, инвалид 2-й группы. Отца видел 1 раз в жизни, он живет с другой семьей. В школе все меня дразнили. ПТУ я бросил, не выдержал издевательств. Работать в коллективе с людьми не могу. Всю свою молодость провожу на стройках, в бетоне, в грязи, а потом вечером алкогольные напитки. Когда начинаю бросать курить, много нервничаю, бросаясь на людей. Буквально вчера поругался со своим родным дядей, мой последний аэродром. После прочтения «Трансерфинга» стал как робот. Переругался с друзьями, с родственниками. У меня появилось очень много энергии, не знаю, куда девать. Все свои маленькие цели выполнил, но больше я не могу себе позволить или принять. Например, если я буду вечером идти с новеньким айпадом, то ведь могут отобрать. Живу в маленькой деревне, в степи. Вокруг меня все соседи работяги, работают за копейки, ругают правительство, а потом все это запивают большим ведром самогона. И так каждую неделю. Меня такая жизнь в системе не устраивает. Меня здесь не любят за мой язык, я прямой и простой. Хочу куда-нибудь уехать, в город, начать новую жизнь. Но как мой дом? А как я оставлю свою мать одну здесь? Не могу выбрать свою цель в жизни. Вы не сможете одним лишь умом разрешить свои проблемы. И я не смогу. У меня нет готового решения. Решение вы найдете в пути. Оно вам само откроется. Для этого надо поставить себе достойную цель, на первых порах даже неважно какую, и начать движение к ней. Пока будет продолжаться бесцельное существование, ничего не изменится, и никакого просвета не откроется. Поймите, просвет, какой бы ни было, открывается только в действии, в движении. Поэтому все-таки надо поставить себе достойную цель.